Богатая девочка, пирсинг с бриллиантом в носу. Будь она жива, он бы ей сильно позавидовал. «Еще одного мертвеца нашел», — окликнул Гвоздарь Пиму. «Получеловек?» — отозвалась Пима. Гвоздарь не ответил. Не мог отвести глаз от погибшей девочки. Услышал шум, и в дверном проеме появилась Пима. «Проклятие, как скверно!» — сказала она. «Хорошенькая, а? Не знала, что тебе трупы нравятся», — усмехнувшись, ответила Пима. Гвоздарь с отвращением поглядел на нее. «Если буду искать себе подругу, спасибо, вокруг живых хватает», — сказал он. Пима ухмыльнулась. «Ага, только это не даст тебе пощечину, как девочка Луна дала, когда ты поцеловать ее пытался. Правда, губы, наверное, холодноваты будут. Поцелуешь ее, и она утащит тебя за собой, на весы бога мусорщика». «Бррр», — скривившись, отозвался Гвоздарь. Пима слишком много общалась с людьми из команды по тяжелым грузам, работающими с ее матерью, и переняла от них привычку грубо шутить. «На ней золото», — сказала Пима. Гвоздарь не мог отвести взгляда от черных глаз девочки, но понял, что Пима права. Вот оно, золото. Цепочка на изящном горле, яркая на смуглой коже. Кольца на пальцах тоже золотые, настоящее золото. Сокровище, ценнее всего того, что они нашли перед этим. Они оба поползли вперед по обломкам к скрюченному телу. Девочку завалило мебелью, ее не закрепили. Видимо, богатые идиоты думали, что никогда не попадут в шторм, что ураган не посмеет нарушить их порядки. Будто они боги и не просто способны предсказывать погоду со всеми своими спутниками и приборами, а могут приказывать ей. Снова поглядев на искалеченное тело богатой девочки, Гвоздарь поежился. Вот урок, такой же серьезный, как те, которые преподала им мама Пимы. О том, как выжить, когда станешь взрослым. Гордыня и смерть ходят рядом, будь ты как Бапи, считавший, что всегда будет хозяином команды, будь ты как эта богатая девочка, со всеми своими чудесными игрушками, красивой одеждой и золотом с драгоценными камнями. Они подползли к телу. «Хоть тут крабов нет», — пробормотала Пима. Схватилась за цепочку на шее девочки и дернула. Голова девочки мотнулась, как у марионетки. Цепочка порвалась. Перед глазами Пимы мелькнула золотая подвеска. У нее в кулаке было немыслимое богатство. Один рывок рукой, и они богаче всех на этом берегу, кроме, может, Лаки Страйка. Затем они принялись за кольца, пытаясь стянуть их с холодной плоти. «Проклятие!» — пробормотал Гвоздарь и потянул сильнее. У нее пальцы совершенно окоченели. «И у тебя застряло?» — спросила Пима. «Опухли и набухли от воды. Ни одно кольцо не снимешь». Пима достала рабочий нож. «На!» Гвоздарь с отвращением поглядел на нее. «Ты хочешь вот так вот просто отрезать ей пальцы?» «Не сложнее, чем голову цыпленку срубить. По крайней мере, она не станет кудахтать и бегать, махая крыльями». Пима приставила нож к пальцу девочки. «Приступаешь?» «Где надо резать?» «По суставу», — показала Пима. «Кость не прорежешь». «Вот так, и они сами отскочат». Пожав плечами, Гвоздарь достал свой нож. Приложил к суставу так, чтобы было легче резать. Надавил, врезаясь в плоть девочки. Из-под ножа выступила кровь. Черные глаза девочки моргнули. Глава 9. «Кровь и ржавь!» — воскликнул Гвоздарь, отшатнувшись. «Она не мертвец, она живая!» «Что?» — Пима поспешно отползла от девочки. «У нее глаза двигались, я видел». У Гвоздаря заколотилось сердце. Он с трудом подавил желание выскочить из каюты. Девочка лежала неподвижно, а вот у него мороз по коже пошел. Я резанул ее, и она пошевелилась. Я не видела. Пима умолкла на полуслове. Темные глаза утонувшей девочки поглядели на нее, потом на Гвоздаря, а потом снова на Пиму. «Норны!» — прошептал Гвоздарь. По спине побежали мурашки, будто их ножи заставили ее душу вернуться в тело. Губы умершей девочки зашевелились. Ни одного слова, только еле слышное шипение. «Дрянь, какой ужас!» — пробормотала Пима. Девочка продолжала что-то шептать. Непрекращающийся поток свистящих звуков, то ли молитва, то ли мольба о помощи, так тихо, что они едва могли разобрать слова. Преодолев страх, Гвоздарь подобрался ближе. Ее глаза, отчаяние в них, притягивали. Украшенные золотом пальцы девочки дернулись и потянулись к нему. Пима подползла следом. Девочка потянулась к ним, но они держались вне ее досягаемости. Снова шепот, слова, молитва, просьба, ужас, дыхание шторма и смерти. Она оглядела каюту, ее глаза расширились от страха, видя то, что видела лишь она. Снова поглядела на Гвоздаря, отчаянно, умоляюще. Продолжала что-то шептать. Он наклонился над ней, пытаясь разобрать слова. Девочка с трудом подняла дрожащие руки, пытаясь коснуться его лица. Легко, будто это были крылья бабочки. Попыталась подтянуть его ближе. Он наклонился, позволив пальцам девочки вцепиться в него. Ее губы коснулись его уха. Она молилась. Тихие слова молитвы Ганеше и Будде, Кали Марии Всемилостивой, христианскому Богу, молилась всем и сразу, умоляя Норн дать ей уйти от мрака смертного. Молитвы потоком лились с ее губ в отчаянии. Ее всю изломало, она скоро умрет, но губы продолжали шептать непрерывно. «Тум Каруна Кеса Агар», «Тум Паланкарта», «Мария Всемилостивая», «Владыка Бодхисаттва», «Спасите меня от страданий». Гвоздарь отодвинулся. Ее пальцы соскользнули с его щек, как опадающие лепестки орхидеи. «Она умирает», — сказала Пима. Глаза девочки потеряли фокус. Губы продолжали шевелиться, но, судя по всему, она теряла последние остатки сил, не в состоянии даже молиться. Ее слова еле слышались на фоне шума волн, криков чаек и скрипа разбитого корабля. Постепенно все смолкло, ее тело замерло. Пима и Гвоздарь переглянулись. На пальцах девочки сверкало золото. Пима подняла нож. «Норны, какая гадость! Забираем золото и убираемся к чертям отсюда!» «Ты собираешься резать ей пальцы, когда она еще дышит?» «Ей уже недолго дышать осталось», — ответила Пима, показывая на корабельные сундуки и прочий хлам, засыпавший тело девочки. «Не жилец. Если я ей горло перережу, то только от мучений избавлю». Пима подползла ближе и взяла девочку за руку. Та не пошевелилась. «Она уже мертвая, по-любому». Пима снова надавила ножом на палец. Глаза девочки распахнулись. «Прошу тебя», — сказала она. У Гвоздаря мурашки пошли по коже. «Пима, не делай этого!» Пима подняла взгляд. «Хочешь меня разжалобить? Думаешь, сможешь ее спасти? Быть ее рыцарем на белом коне, как в детских сказках, которые мама рассказывала? Ты — береговая крыса, а она — богачка. Она отсюда уедет, прихватив свой корабль, и мы ни с чем останемся. Откуда нам знать? Не глупи!» Это добыча наша, пока она не стоит на палубе и не говорит, что это ее корабль. И что со всем тем серебром, что мы нашли, всем золотом, что у нее на пальцах? Ты же видишь, это ее корабль. Пима махнула рукой, показывая на убранство каюты. Она не слуга, это уж точно. Она богачка, будь она проклята. Если мы дадим ей уйти, то потеряем все. Она поглядела на девочку. «Прости, богачка». «Ты для нас ценнее мертвая, чем живая», — поглядела на Гвоздаря. «Если тебе так будет спокойнее, я сначала ее прикончу». Она поднесла нож гладкой смуглой шее девочки. Глаза девочки глянули на него умоляюще, но она уже ничего не сказала, только смотрела. «Не надо ее резать», — сказал Гвоздарь. «Нельзя так удачу ловить, так, как поступила со мной ленивка». «И вовсе не так». Ленивка была из команды, клялась на крови вместе с тобой. Она нарушила клятву. А это богачка? Пима коснулась девочки ножом. Она не из команды. Она богатая девочка с кучей золота».